Почему иногда зло как бы представляется победителем? Только от неустойчивости добра. Можно чисто физиологическим путем доказать, что явление перевеса зла кратковременно. Зло возникает вместе с империлом, но этот яд может дать лишь первую очень сильную вспышку. Затем он переходит в разложение и постепенно разрушает своего же породителя. Значит, если Агни хотя бы отчасти выявлен, он не перестает усиливаться. Так, когда империл будет уже разлагаться, Агни, наоборот, приобретет полную силу. Потому так советую выдержать первый натиск зла, чтобы предоставить его собственному пожиранию. Кроме того, при поединке зла с добром, иначе говоря, империла с Агни, последний будет пропорционально возрастать, тогда как империл будет разлагать своего владельца. Так можно наблюдать поединок низшего с высшим, но только полное сознание может ободрить для противостояния злу. Полезно помнить это и собрать не только силы, но и терпение, чтобы побороть уже сужденное к разрушению. Утверждаю, что истина «свет побеждает тьму» имеет даже физиологическое основание. Мир огненный, часть 1, параграф 543. Противление злу есть необходимое условие эволюции, ибо раз в мире существует добро и зло, то не противление злу есть содействие злу, есть усиление зла и уменьшение и ослабление добра. Как зло, так и добро на физическом плане проявляются в тех или иных действиях, и если зло действует, то не может бездействовать добро, ибо в противном случае оно само становится сугубым злом. В учении сказано, что иногда даже злое действие лучше, нежели бездействие. Между тем, непротивление предполагает именно бездействие и пассивность, то есть такие качества, которые способствуют процветанию зла. Таким образом, противиться злу мы должны, если не хотим, чтобы нас затопила волна зла. Есть много способов противиться злу, и, конечно, отпор врагу, нанесенный без злобы в сердце, оккультного стора мощнее. Неразвитому человеческому сознанию трудно решить, когда получаемый удар есть результат действия кармического закона, отвечать на который мы не должны, и когда на нас происходит натиск зла, которому должно быть оказано противодействие. По мере развития в человеке высшего сознания, обитающего в его сердце, оно будет подсказывать ему, когда и как ему надлежит поступать. Лучший способ противления злу есть тот, которому не только учил, но и провел в жизнь Христос. Его слова «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» Матфей 5:44 есть самое сильное, самое могучее средство противления злу, ибо противопоставляет низшим разрушительным принципам высшие созидательные силы. Великое обаяние личности Христа заключается именно в том, что Он явил величайший образец величайшего противления злу и насилию, кротостью и любовью. Этим был нанесен сокрушительный удар всему темному воинству, и была поколеблена твердыня зла в самом ее основании. Этим Христос покорил многих врагов своих тогда, во время своих крестных страданий, точно так же, как покоряет величием принесенные им жертвы и теперь. Но мы знаем, что Христос оказывал противление злу не только проявлением своей высшей духовной силы, но когда было нужно. Он применял и силу физическую. Вспомним, что выгоняя торгующих из храма, он, как говорит Евангелие, столы опрокинул, деньги рассыпал, торговцев выгнал. Смотри Матфей 21:12. Или, осуждая фарисеев за их лицемерие, не стеснялся в выражениях, называя их именами весьма непривлекательными. Ни один из учителей человечества никогда не учил о непротивлении злу, ибо это не соответствует законам эволюции. Непротивление злу есть измышление темных сил, ибо выгодно лишь им. Великий мудрец Китая, законодатель Конфуций, говорил: «За добро – добро, а за зло – по справедливости». не является исключением в этом отношении и последнее новое учение.